Запись номер 41. Как нужно молиться в дыры. Расскажите, как ваша бабушка учила вас в дыры молиться? Это она долго учила, долго. Сначала нужно тихо научиться сидеть, слушать, потом уже звать. Звать? Ну да, когда молишь их. Я никогда не молилась, я только в церковь ходила уже и там молилась. Расскажите подробнее, как можно было звать, кого и из чего все начиналось? Ну, сначала она меня приучала долго-долго сидеть и слушать, чтобы ни единого звука не издавать. Она говорила, что с темнотой нужно подружиться. А как именно подружиться с темнотой? Привыкнуть надо. Это значит, нужно просто привыкнуть. Молчать и слушать ее. Но разве этому нужно учиться? Конечно, обязательно надо. Если неправильно слышать тишину, то ничего и не выйдет. Значит, под этим подразумевается нечто большее? Расскажите, как именно слушать тишину правильно, а как неправильно? Ну, вот когда ты просто сидишь в тишине и думаешь о всяком, то это неправильно. Вот меня бабушка тоже в детстве сажала так, объясняла. А у меня сначала не получалось. Я то об одном думала, то о другом, то птички поют. Маленькая же, бегать и играть хотелось. Хорошо, а что было дальше? Вот ты слушай. Сидишь так спокойно. И когда получится у тебя слушать тишину, то начнешь ее чувствовать, как туман. И сам будешь тихим, и тебе хорошо будет так спокойно. Вот тогда нужно научиться будет их вытаскивать. Вытаскивать? Кого их? Ну, ты сам знаешь. Незачем просто так говорить. А как их нужно вытаскивать? Вот слушай. Нужно внимательно слушать и ждать, пока первые звуки не появятся. Не птички там за окном или петух поет, а в избе или еще где рядом. Это значит, они подают знаки. То стенка между вами крепкая еще, дыру открыть надо, чтобы вытащить их. Расскажите подробнее, что за звуки? Конкретные примеры. Ну, вот скажем, сидишь ты так, почувствовал уже тишину, а потом слушаешь внимательно и хрящ, где-то половица скрипнула или стук какой странный. Значит, это они подали знак. Надо дальше сидеть и слушать внимательно. Тащи их со всех сил, так бабушка говорила. А почему именно тащить? Ну, так она говорила. Если ты их внимательно слушаешь и каждый звук слышишь, то звуки будут становиться все сильнее и сильнее. Это необходимо делать перед дырой? Да. Хорошо, если перед открытой дырой, намоленной. Но можно и перед любой другой. Только силы нужно много, чтобы из обычной дыры их вытащить. И из намоленной это проще делается. А какие дыры для этого чаще используются? Ну, вот у нас в доме была для этого специальная дыра в полу. А так-то можно любую найти, хоть на чердаке, хоть в подпол. Хорошо, значит, если ловить каждый странный звук, то эти самые звуки будут становиться чаще и сильнее? Да. Например, сидишь вот так, слушаешь и слышишь, как половица скрипнула. Значит, надо и дальше звуки слушать, ждать, ловить. И тянуть их из себя, ждешь так, ждешь, а потом опять что-то скрипнет. Хорошо, значит, еще раз знак подали. И ты опять тянешь эти звуки из себя, ждешь. Так они все сильнее скрипеть начинают. И ведь правда, обычно вот так сидишь, и не скрипят половицы. А тут слушаешь, слушаешь, и они все чаще скрипеть начинают. Сидеть нужно тихо и никаких слов при этом не произносить? Ну, сначала да. А можно и звать. Бабушка-то знала, как звать, но она мне эти словам так и не научила. Умерла потом, да, и мне оно не нужно совсем было. Но можно и без слов, они потом сами научат, какие слова говорить. Кто они? Ну, так и они, которых ты из дыры тащишь. Они потом и придут. То есть, если вот так вот слушать эти скрипы, то рано или поздно кто-то вылезет из дыры? Ну, сначала так не получится. И не обязательно из дыры, так просто проще. Расскажите, пожалуйста, вы сами такое часто проделывали? Ну, когда-то маленькая-то была, и бабушка меня учила. Туда часто так доводилось сидеть. Она меня на табурет усядет, а сама рядышком сидит и наставляет. А что обычно случалось после звуков? Насколько сильными они становились? Ну, так кто силой большой обладал, тот мог и так вытянуть. Шишан дарахнет со всей силы. Мы вот когда с подружками вот так игрались, молодые еще были, то сначала скрипнет где, еще скрипнет, потом шаги послышатся, а потом и в окно кто постучит. Может, соседи? А куда же они тогда подевались? Нет ведь никого. Максимум, что у вас получалось с подругами, это вытягивание подобных странных звуков, я правильно понимаю? А чего же? Вытащили так одного, но плохо. Слабый был. Мы сначала так же все слушали, да видели. То скрип, то стук, то еще что. А потом ведь и двери открылись. Мы сначала спугались, конечно. Спугались. Устаревшие испугались. И выбежали на улицу, а этого делать никак нельзя. Почему? Потому что будет потом бродить, шатать, под каждым углом чудиться будет. Так и умом тронуться можно. Вот у нас так и получилось. Мы потом вечером-то гуляли, а глядь, кто за нами идет. Парень какой молодой, высокий. Ну, мы думали, может, провожать, увязался. Мы с подружками встали на дорожке, специально ждем. А он как на луну вышел, тени нет. А потом и вовсе испарился, прямо на глазах у нас. Мы бросились, конечно, бежать. Тогда на крыльце у подруги нашей сидели и слышим, что по крыше кто-то ходит. Как? В смысле, может, это кот? Да какой там? Вся крыша ходуном ходила. Благо, матушку той подруги тоже знала, умела, одним словом, ну и отговорила. Расскажите еще о подобных случаях, пожалуйста. А больше и не было. Мы с подругами больше не решались. А одна я бы и подавно не стала бы. Ну, почему одна? Разве ваша бабушка бы не помогла вам? Бабушке уже тогда не стало. Да и родители мои этого дела тоже не любили, а отгородили, прости господи. Может, сама бабушка рассказывала что-то еще? Каков был ее первый опыт? Ну, когда они еще в Осиново жили, там она рассказывала, что вытащила так одного, он и увязался за ней. И до конца жизни, говорит, ходил и помогал по какому делу. А как именно она вытащила и не рассказывала? Так, да так же, ей-ей-на бабушка учила, а то ей-на. Ей-на, устаревшая ее. Сидели да в дыру глядели. Они там еще шипоточки всякие знали да умели, и так сделать, что и страшно было. И могли мертвых с могилы поднять. Так мне бабушка рассказывала. Сноска. Шипоточки. Устаревшие наговоры. Им это раз плюнуть. Вот и дослушала она, что вылез там и не один. А потом, видать, имя свое сказал, ну, она его и привязала. А если он скажет имя, то его можно привязать? Ну, конечно. Но это не всякий тоже умеет делать. Можно и к человеку привязать, можно и к предмету, чтобы передать потом. Главное, чтобы он сам имя сообщил. А имя-то никому говорить нельзя. А что будет, если сообщить имя кому-то еще? И не знаю. Может, и рассердиться, может, и вовсе потеряешь его. Этого я не знаю. Это вот бабушка так наставляла, но я этого никогда не делала. И их никогда не молила. Я только в часовенке молилась, как и все добрые люди. Вот и все.